Глава 14. «Твою мать! Похоже, родственный между собойчик. Родня Ермека и родня невесты», — предположил я. «Да похрен, нам шмотки забрать надо», — Боб четко расставлял приоритеты. Я поглядел на сиротливо валяющийся ковер. Движуха у казахов застопорилась, мужики прятались за деревьями и палили друг в друга со всех стволов. Бежать за ковром было бы самоубийством. Пристрелят не те, так другие. А между тем начало уже явственно темнеть. В лесу это стало очень заметно. Еще полчаса и все, дальше на ощупь. Мысли лихорадочно метались. Дождаться темноты и забрать ковер. Но в лесу темнее, а на белом снегу мы с Бобом будем как на ладони. Подстрелят. Подождать, чем дело закончится. И там уже решать. Но, блин, лежать на снегу совсем тоскливо. Мерзнем, причем все сильнее и сильнее. И когда придется шевелить булками, мы просто будем едва ползти. Боба вон уже потряхивает. А ковер еще утащить надо. На нем тоже всякое навалено, и, судя по всему, кавказцы еще и своего добавили. Что делать-то? Между тем казахи, воевавшие недавно с кавказцами, дрогнули и побежали. По заснеженной грунтовке, в нашу сторону, что интересно. «Макс, может, поможем этим?» Боб махнул рукой на бегущих. «Они не будут против того, чтобы мы забрали свое барахло». «Проще этих перестрелять, а с теми договариваться», — буркнул я. «Кто их там нахрен разберет, кто прав, кто виноват?» «Ну, блин!» Боб опешил от такой радикальной идеи, а я продолжил. «Боб, без жратвы и тряпок мы просто сдохнем. Не дойдем. Да и до нашей деревни тут через Иртыш километров 50 по прямой. Беспокойное будет соседство, когда сыны степей одичают». Но я слишком долго не мог принять решение, и дилемма разрешилась сама собой. Раздались выстрелы из карабина, и один из беглецов упал. А двое подхватили его под руки и скрылись в кустах метрах в 50 от нас, с треском продираясь через молодую поросль. «А теперь они займутся нами», — верно истолковал мои междометия Боб, «и предъявлять права на хабар нечем». Я чуть не взвыл от досады. Надо было стрелять, а теперь из-за моей нерешительности сдохнем мы. Хабар нам не вернуть, точно. Слишком большая разница в силах. Их там не меньше полутора десятка, и это только тех, кого я вижу. А еще сколько-то может быть в лесу. И мы сдохнем, тут без вариантов. Мороз крепчает, наступает ночь, усиливается ветер. А мы не жрамши, почти без ничего. Между тем, человек 7 двинулись по следам убежавших и скоро будут совсем рядом. А еще несколько отправились осмотреть трупы, ну и помародерить. «Боб, уходим». Меня душила злость. Боб тоже был явно не в духе. Молча мы подскочили и рванули обратно по собственным следам. Остановились мы на старом месте. Разваленный фигвам подправили, натянули от ветра клеенку и занавеску. Помогло, правда, мало. Слишком уж они были маленькие. Я снял чехлы и срезал войлок с сиденья УАЗика, чтоб заднице было не так холодно. Боб чуть не спалил подошву сапог, грея промерзшие ноги у костра. Погода ухудшилась. Подул ледяной ветер, и никого опасного мы не ждали. В такую погоду проще застрелиться самому, чем за кем-то бегать. Поспать не получилось. Мы мерзли, пытались укутаться в чехлы, полоскали кишки чаем. Голодный желудок завывал в унисон ветру. Я родил идею сходить снова к разбитой технике у Роговки, срезать тент с перевернутого зила. Хоть какая-то защита от ветра. Даже на накидки должно хватить, наподобие плащей. Раскурочил цинк с целевыми патронами, сунул в сидр, а остальные засыпал во все карманы так, что штаны стали сползать. Проковырял новую дырку в брюках. Кажись, я тоже тащаю. У Боба боеприпасов осталось Гулькин нос, так что я отдал ему свои, а калаш закопал в снег там же, под елкой. Потом уже из деревни вернусь и заберу. Двинулись с утра, как только восток начал сереть. Состояние было «ложись да помирай». Боб снова закашлял. Пока срезали тент, покроили на куски, пока Боб сделал себе и мне что-то вроде пончо, пока обходили Роговку, наступила новая ночь, такая же ледяная и бессонная. Вздремнули по очереди на прихваченном с собой поролоне с машины. На Боба смотреть было больно, осунулся, побледнел. Я тоже выглядел не лучше. Лица с непривычки от постоянного нахождения на ледяном ветру обветрило, губы потрескались, иногда кровили. Да и воняло от нас, как от бомжей. С рассветом снова зашагали через сугробы на трясущихся ногах. Как Боб среагировал, я не знаю, но увидели мы друг друга одновременно, буквально на расстоянии в 100-150 метров. В какой-то момент друг, шедший впереди, развернулся и чуть ли не пинком отбросил меня в растущие рядом кусты. Я за малым не потерял очки, друг метнулся следом. Тут же затарахтели выстрелы. Пули вжикнули буквально над головой, и я, не глядя, засадил в сторону стреляющих несколько пуль, чтобы хоть как-то остудить их пыл. «Это они!» — заорал он, пуская длинную очередь в сторону напавших. «Кто они? Казахи?» «Те кавказцы! Человека 4!» Ситуация была аховая. Надо было срочно уносить ноги. Двое из них уже начали нас обходить, пока третий поливал нас и не давал поднять головы. У четвертого, похоже, был гладкий, и он пробирался за кустами вслед за первыми двумя. Я, почти не целясь, выстрелил, прижав к земле первого. Боб снес ветки над теми двумя. Следующий мой выстрел был более удачным. И я открыл счет, снеся удачным выстрелом светлую шапку вместе с куском черепа прямо сквозь ствол деревца, за которым тот наивно спрятался. Семера все-таки мощный патрон, особенно на таком расстоянии. В возникшей паузе я скомандовал. «Боб, ползи в лес, я прикрою, потом ты меня». Боб, не говоря ни слова, рванул по лесу, метров через 50 уже из-за ствола дерева обстрелял тех двоих. Я ломанулся к Бобу и чуть дальше, стараясь не дать им нас обойти. Выбитые пулями из деревьев труха, щепки и ветки сыпанули в лицо и за шиворот. Я упал, попробовал перекатиться, но только завяз в снегу. Боб лупил, не останавливаясь. Я тоже добавил несколько выстрелов и сменил магазин. Боб почти на карачках пронесся мимо меня и снова упал на дерево. Все повторилось, но в оркестр добавились выстрелы гладкого. Картечь провыла над моей головой, подняла фонтанчики снега. Я снова запетлял между деревьев. Следом, огрызаясь короткими очередями, стартанул Боб. «Кажись, не достанут». Мы бежали, утопая в сугробах, запаленно дыша, на ходу пытаясь зарядить магазин. От моей СВ-духи в лесу толку мало, у корот Боба куда эффективнее. Сзади покрикивали на гортанном языке преследователи. Это продолжалось целую бесконечность. Ослабевшие с голодухи, мы явно проигрывали более молодым и сильным физически преследователям. Но и они сильно не лезли. «Стреляю я все-таки хорошо», и они в этом снова убедились. Их план был взять нас с разных сторон. Наш... Да не было у нас плана. Мы плясали по ситуации. Каким-то чудом, собрав все силы, мы на некоторое время ускорились, умудрились перебежать небольшую, метров 150, полянку, а преследователи на открытое место не сунулись. Предпочли обойти ее через лес слева. Я пальнул им вдогонку, не попал, только ускорил. У нас появилась небольшая фора. «Блин, Борька, не могу!» – прохрипел я, хватая ртом воздух. Во рту стойко стоял привкус железа, зубы ломило от ледяного воздуха. Боб тоже хрипел, выплевывая из легких мокроту и чуть не блевал. «Надо, лысый, надо!» — хрипел он. Сил уже не было, но пожить еще хотелось. Помогая друг другу, кое-как встали и побрели дальше. Тут я увидел огромную недавно упавшую сосну, наклонно лежащую над землей на ветках. И у меня зародился план, который я тут же и озвучил. Мы проковыляли еще метров 100 мимо нее, потом развернулись, сделав небольшой круг, вернулись к дереву. Я влез на ствол и метров 10 прополз по нему. Следом мой маневр повторил Боб. Продравшись сквозь ветки, я свалился без сил с другой стороны дерева. В идеале должно было получиться, что следы идут мимо упавшей сосны, а следы на той стороне ствола скроют ветки. Ну и небольшая надежда, что горцы все-таки не Чингачгуки и не сразу сориентируются, а у нас будет фора. Была мысль сделать засаду, но руки уже тряслись, как у алкоголика в состоянии абстиненции, да и Боб был не лучше. Его колотило, лицо было бледным, с нездоровыми малиновыми пятнами. Стреляться с противником в густом лесу не хотелось совершенно. Мне нужен был простор, чтобы использовать винтовку с оптикой на максимум, сведя на нет преимущество автоматов в боекомплекте. Да и у Боба патронов осталось только застрелиться, чтобы не мучиться. Поэтому, шатаясь и обнявшись, как алкоголики после обильной выпивки, мы побрели дальше. Следующие пара часов мне не запомнились, слившись в один сплошной кошмар. Мы едва переставляли ноги, когда Боб споткнулся о скрытый под снегом ствол дерева и, неловко взмахнув руками, рухнул вниз. Сквозь хруст свежего снега я услышал тихий щелчок, и товарищ застонал, схватившись за колено. Предчувствие недоброго вывело меня из полубредового состояния, и я сипло спросил. «Братан, ты как?» Друг молча держался за колено, на глазах были злые слезы. «Колено! Все норм. Сейчас посижу, отдохну и пойдем». Однако было не норм. Как только он встал на ноги и, охнув, покачнулся, я с ужасом понял, что наши предыдущие проблемы были только мелкими неприятностями. Идти он мог, но стал сильно хромать. Я снял с него сидр и рулон брезентухи, кое-как перекинул все это барахло себе через плечо. Стало неудобно и тяжело. Потом заставил Боба опереться на мое плечо, и мы снова двинулись. Через полчаса меня даже зашатало от усталости. Мы кое-как пересекли большую поляну между двумя лесными массивами, и я скомандовал. «Все, Боб, отдыхаем». «И здесь встречать гостей будем, если они еще не угомонились». Боб кивнул головой. Кажется, от усталости и боли он даже мычать уже не мог. Я огляделся. Во-первых, дело шло к вечеру. Еще пара часов и все, опустится темень. Во-вторых, место было удобное, чтобы далеко и прицельно стрелять. А вот с дровами будет туговато. Тут даже не лес, а так, лесной островок с березой и несколькими соснами, которые просто так не перерубишь, а ветки высоко. И березово-осиновый подлесок. Хороших дров точно будет мало. А береза сырая, задолбаемся жечь. Да и видно, костер будет издалека. Но с другой стороны, и мы тоже будем далеко видеть. И что немаловажно, я могу стрелять на такие расстояния, а они нет. Точнее, стрелять могут, а вот попасть смогут только случайно. Не думаю, что их боезапас беспределен. Постреляли они тоже немало. Если грамотно залечь, мерзлый ствол с такого расстояния точно не пробьют. Слабовата пулька, если, конечно, не бронебойная армейская. И солнце светит нам со спины. Дело-то к закату идет. Ночью они вряд ли пойдут. Ночью стрелять из автомата куда хуже. И выхлоп из ствола сразу видно, и оптика СВД просветленная лучше невооруженного глаза. Блин, а если у кого-нибудь из них коллиматор стоит? «Ай, да не надо тупить. Какой нафиг коллиматор на таком морозе? Батарейка бы уже умерла, превратив девайс в бесполезное барахло. Решено. Пока ждем здесь. Один хрен идти дальше уже сил нет. Без вариантов. Чего уж тут думать?» Боба я отвел чуть дальше, метров на 10-20, показав ему место около пня. Положил на снег брезент, на брезент поролон, на поролон Боба, на Боба сверху кинул еще брезент и, положив сидоры так, чтобы ему было удобно стрелять с упора. В общем, изобразил огневую точку и даже замаскировал немного, накинув снега сверху. Заинструктировал, чтобы стрелять начинал только в крайнем случае. Патронов-то Сгулькин нос. Сам залег за толстым стволом, уложив цевьё на обломанный сук. И начал обозревать окрестности в бинокль, трясясь от холода. Пропотевшая одежда на глазах приобретала жесткость рубероида. Через полчаса появились преследователи. Один из них тоже начал внимательно осматривать лесок и тоже в бинокль, вдоль по нашим следам. Показалось, что в какой-то момент он поглядел прямо на меня. Я прижух, глядя на него одним окуляром из-за дерева. Блин, а оптика-то у него здоровенная, мощная небось. Черт, следы наши ему видно? Не знаю, но если видно, вот будет палево. Все приготовления на смарку? Твою мать, а ссыкотно-то как? И холодно, руки трясутся. Как стрелять-то? Метров 500. Стрелять сейчас далековато. Ждем. Трясемся, аж зубы лязгают. И ждем. Стрелять нужно наверняка, когда все трое будут в пределах досягаемости СВ-духи. Между тем троица скрылась в лесу, и сколько я не всматривался в бинокль, куда они ушли, я не увидел. Где-то через полчаса нервы уже звенели, я начал терять терпение и совсем задеревенел. Приподнявшись, стал крутить головой во все стороны. И таки углядел. От увиденного меня пробил ледяной пот. Сволочи таки почти обхитрили нас. Видимо, по широкой дуге они проползли, а не прошли через снег с другой стороны лесочка, откуда мы их не ждали. И теперь вся троица, пригибаясь, бежала к нам со стороны подлеска. Я чудом разглядел даже не их самих, а их длинные в закатном солнце тени на снегу. Теперь уже они заходили со стороны солнца, и я, превозмогая боль в сведенных мышцах, рванул им навстречу, наматывая ремень на предплечье и судорожно стараясь быстро выбрать позицию, чтобы стрелять с упора. С рук я стрелять был не способен, руки ослабли и просто ходили ходуном. Рявкнул Бобу, чтобы он затихарился и не отсвечивал, стрелял только наверняка. Вот, поваленный ствол, высоковато, но за неимением лучшего пойдет. Я бухнулся на задницу в снег, кинул цевьё между сучков, сам устроился по-бедуински, только вместо колена для упора использовал ствол кривого дерева. Прицелился. Выстрел. Одна фигурка покачнулась, сделала пару неверных шагов и ткнулась плашмя в снег. Двое оставшихся метнулись по сторонам и вокруг меня засвистели пули. Им целиться было неудобно, глубокие сугробы и высокие колючки мешали обзору. Я тоже сменил позицию, отполз в сторону и надышал на очки и оптику. Пальнул пару раз, не попал. Спрятался за толстую кривую березу. Минут 5 мы постреливали друг в друга, отчаянно кося. Один из нападающих лежа поднял автомат на вытянутые руки и засадил длинную очередь, не целясь. Через некоторое время и я, и они поняли патовость ситуации. Мне их не достать, но и им нас. И уйти не получится. Им вряд ли, а нам точно. Наступила пауза. Только вот они могли ждать. В короткие моменты, когда они еще были на виду, я видел на них хорошие теплые костюмы и шапки. А мы с Бобом нет. Нас время поджимало, мы замерзали. Сзади я услышал шорох и знакомое пыхтение. Боб не выдержал и полз ко мне. «Слышишь меня?» — шепотом позвал я товарища. «Да». — тихий сиплый шепот долетел до меня справа из кустов. «Только наверняка, Боб, только наверняка!» — напомнил я ему и заорал. «Эй, свиньи, вы там живые? Я ваш дом труба шатал! Папа твой, Ишак!» Потом завернул про мать. Ответом мне послужили несколько выстрелов и взрыв невообразимой смеси мата, чужой речи, посулы лютой смерти. «Ты умолят будешь о легкой смерти, собака! Я тебе кишки вытащу!» и прочее в том же духе. «Че выкидыш свиной? Слабо один на ножах! Выходи, падла, я тебе кровь пущу, мразь!» Совсем впал в выступление я. Сперва орал, потом сипел сорванным горлом, как умалишенный, плюясь кровью из растрескавшихся обветренных губ, кроя оппонентов и их родственников последними словами. Даже сейчас, будучи циничным и малочувствительным типом, я не решусь повторить даже ту малую часть, что сохранилась в памяти. Кавказцы тоже впали в буйство, словно мое безумие передалось и им. Боб охнул, зашипел из кустов. «Ты чего, офигел?» Но я лишь проскрипел в ответ. «Если поведутся, выцеливай второго и стреляй по готовности». А кавказцы вопили в это время, рассказывая, какие мне уготованы лютые кары. Потом, видимо, тоже осипнув, один из них прокаркал. «Эй, свинья, выходи, я тоже выйду!» «Давай на раз, два, три, оружие в сторону!» Кавказец не стал дожидаться счета три и, отбросив автомат в сторону, вскочил на ноги. Боб лежал и сипло матерился, когда я тоже встал и отбросил СВД. Отбросил прямо перед Бобом. Я рванул вперед, стараясь пробежать до противников как можно дальше и быстрее. Мы сближались. Кавказец скинул шапку, достал с пояса здоровенный тесак. Я тоже достал зоновский нож, мимолетно подумав, что мой ножичек по сравнению с ножом противника выглядит как «Жигуль» по сравнению с «Мерседесом». Когда боец подошел поближе, я понял, что я сам как старенький запорожец по сравнению все с тем же Мерином. Противник был высок, молод и даже красив. Темные вьющиеся волосы, от которых шел пар, аккуратная бородка, тонкий нос и ровные белые зубы, скалящиеся в гримасе ненависти. Движения плавные и быстрые, как у профессионального бойца. На вид лет 25. Такие явно нравятся девкам, хищники, не боящиеся никого и ничего. Победители по жизни. Я словно на мгновение поглядел в зеркало, из которого на меня смотрел уставший невысокий дядька под полтинник, лысый и с поломанным носом картошкой, с потрескавшимися губами, с залитой кровью обледенелой бородой, перемотанной какими-то брезентовыми тряпками. Это меня внезапно настолько взбесило, что из ушей чуть не полился адреналин, хотя, казалось бы, куда уж больше. Диким усилием воли я подавил красный туман перед глазами. Я шел убивать, чтобы выжить самому и спасти семью и близких. Изменив направление, я стал двигаться так, чтобы спешащий ко мне боец закрыл меня от второго, скрывающегося за густыми зарослями колючек. Парень не обратил ровным счетом никакого внимания на мой маневр. Подойдя ближе, он попытался скользнуть ко мне и нанести удар ножом снизу. «Нет, пацан, тут тебе не борцовский ковер, тут снег и трава под ним». На секунду он потерял равновесие, и я махнул своим клинком. Парень без труда отбил его своим, металл лязгнул о металл. А ведь опытный, 100%. Я шагнул назад. Парень быстро ударил ножом снизу справа и потом, вывернув кисть, одним движением длинно слева снизу вверх. Я снова отшатнулся назад и попытался подрезать ему запястье. Снова нож лишь рассек воздух. Я махнул ногой, пуская ему в лицо горсть снега, и тут же длинным выпадом попытался ударить ему ножом выше колена передней ноги. и чуть сам не получил ножом по голове. Острый клинок противника все же рассек мне шапку. Только рефлекторный боксерский нырок под руку спас меня от смерти или увечья, что, впрочем, одно и то же. Когда увлеченный схваткой напарник молодого кавказца высунулся и стал виден как на ладони, я отпрыгнул назад и бросил в противника нож, который нелепо пролетел мимо и исчез в снегу. Глаза бойца расширились, когда он увидел, что я с мясом и кусками синтепона вырвал из кармана наган старого сидельца Шуры Нетребы. Он на мгновение замер, а я нажал на спуск. Грохнуло. Парня переломило пополам, и он рухнул в снег. Не останавливаясь, я перевел наган на напарника подло убиенного бойца и тоже на мгновение замер, парализованный ужасом. Тот уже целился в меня, лежа в снегу. Молнией промелькнула мысль, что Боб его все равно не увидит из-за растительности, и я точно труп. Но второй не стрелял, дергая спусковой крючок. Я сбросил с себя оцепенение и несколько раз выстрелил. «Не попал, с пистолетной стрельбой у меня туго». Кавказец заорал, упер приклад в снег и ударил по рукоятке затвора рукой наотмашь. Патрон, а может гильза, вылетел в снег, затвор с лязгом встал на место. «Мне хана», — пронеслось в голове. Я перехватил левой рукой под правую и, сдерживая надсадное дыхание, плавно потянул спуск. Этот выстрел оказался удачным, противника развернуло словно пинком, и он завозился в снегу, плюясь кровью на боку и суча конечностями. На негнущихся ногах я подошел поближе, наклонился, чтобы навести пляшущий в руках наган, и вбил пулю ему в висок. Меня трясло, как припадочного. Я развернулся и на подгибающихся ногах отправился проконтролировать первого. Тот стонал, держась за простреленную печень. «Гад! Нечестно!» — услышал я. Я выдохнул, согнувшись, чтобы угомонить бешено молотящееся сердце. Потом выпрямился и подошел к лежащему парню. «Вот нафига вы за нами поперлись? Чтобы честно прирезать дядьку, который тебе в отцы годится!» «Вы честно пристрелили старого казаха и стащили наши шмотки?» «Это честно!» «Вали к гуриям! Они...» Я выстрелил последним оставшимся в барабане патроном ему в голову, развернулся и закончил. Заждались. Потом на подгибающихся ногах и трясясь от вновь накатившего холода и отходника, мы доковыляли обратно до леса. Я нарубил дров, и пока хромающий Боб разводил огонь и готовил место под стоянку, я обшмонал трупы, снял с одного теплые и легкие резиновые сапоги с синтепоновым чулком, какие носят вахтовики на севере, для Боба. Себе тоже надыбал. Как ни странно, большому Бобу сапоги подошли, хотя сам бывший владелец габаритами не отличался. Может, у него было плоскостопие? Да пофигу, подошли и подошли. Одежду не снимал. Она вся была угваздана кровью, побрезговал. Разжился разными мелкими полезностями. Несколькими банками халяльной тушеной конины, с сожалением отметил наличие отсутствия сала. Спиртного тоже не было. Совсем жаль. Трезвенники, небось, поэтому плохо кончили. А немного водочки для терапии нам бы точно не помешало. Напоследок нашел пакет с вареным мясом, по виду и вкусу, точно как козлятина, привязанная нами к уазику. Она, мамой Келянус. Еще взял патронов, с удивлением увидев, что патроны не армейские, а барнаульские, полуоболочка. Видимо, что осталось, тем и стреляли. Понял, почему меня не пристрелил напарник парня, с которым я дрался на ножах. Видимо, после заполошной стрельбы он черпанул снега, который растаял на горячем оружии и застыл куском льда в спусковом механизме и затворе. А может, мягкий носик полуоболочечной пули смялся при перезарядке и патрон перекосило. Не знаю, может и то, и другое. Ну, опыт, как и импотенция, приходит с годами. Если доживешь до такого счастья, конечно. Так что мне просто повезло. На возможность подхватить новую заразу в процессе сбора трофеев я откровенно начихал. Вероятность загнуться от холода и голода уже непосредственно этой ночью была куда выше. Еще сутки мы просто отдыхали. Пальцы на ногах Боб приморозил качественно, портянки местами просто примерзли к коже. Боб орал и матерился, я тоже. Этого кабана тащить придется на себе, факт. Проще сразу застрелиться. Накормил его антибиотиками и обезболивающими, залили все зеленкой, чтобы воспаление не пошло дальше. Но все равно кожа на пальцах ног друга приобрела фиолетовый цвет, ногти почернели. Колено было опухшее, нога полностью не сгибалась и не разгибалась. Короче, положение – тушите свет. Так или иначе, а пришлось идти. Тащить на себе я его не мог, вырезали из небольшого деревца костыль. Перемотали колено брезентовой лентой, оторванной от понча Боба. Еще день шли до Иртыша. Жратва снова почти закончилась, но тут нам снова повезло. Под одним из деревьев в снегу что-то завозилось, и я обнаружил двух тетеревов, тощих и больных. Глаза птиц были сильно воспалены, на них примерзли длинные мутные сосульки. Видимо, птицы сидели на высоком дереве и оказались свидетелями яркого явления полярного лиса, которое и повредило им глаза. Ослабев, они упали, да так и остались в снегу, где мы их и нашли. Ну и, как водится, прекратили их мучения, пустив их на шурпу. Около Иртыша подняли лося. Боб орал «Стреляй!», бросил костыль и судорожно тащил из-за спины автомат. По какому-то наитию я его остановил, повиснув на руке. Лось, высоко задрав голову и косясь на нас глазом, ушел вниз по склону, а голодный и злой Боб орал, как потерпевший. Я всерьез думал, он меня пристрелит. Не, не пристрелил. Патронов, видимо, пожалел. Доковыляли до склона, и я показал Бобу на зверя, размеренным шагом бегущего по льду. Еще через пару минут могучее животное легко взобралось на противоположный берег и скрылось в густых зарослях. «Понял», — злобно проскрипел я. «Он прошел, и мы пройдем. По следам и пойдем». Перебрались на другой берег. Дальше решили не ломиться через лес, так и пошли по кромке берега. Ну, как пошли? Боб скрипел зубами, хромал на обе ноги, стонал. Я иногда брал его на буксир или поддерживал, если попадались большие снежные переметы. С ногами у него все было совсем тоскливо. Синтепоновые чулки сапог пропитались сукровицей, ноги снова стали мерзнуть и дико болели. Боб едва ковылял, по щекам друга текли слезы, замерзая льдом на усах и бороде, которая уже просто превратилась в ледяной колтун. Я уже не мог ни сопереживать, ни ужасаться. Мозг и чувства словно отключились, сознание сузилось, я перед собой видел только ледяное поле замерзшей реки, глубокий снег и далекую цель. Иногда Боб падал, и я даже не сразу это осознавал. Просто оборачивался, не находил его сзади, бросал барахло в снег и тащился обратно. Помогал подняться, тащил на себе, не позволяя сдаться. Боб скрипел зубами, иногда выл, но снова шел. Он все-таки чемпион. Я волок на себе все наше барахло и не мог его выбросить. Без него в этой ледяной пустыне нам хана. И если не дойдем, нам хана тоже. Но так или иначе, еще через день к вечеру мы кое-как добрались до деревни. Еще издалека почувствовали запах застарелой гари. Сердце зашлось от тревоги. Но дом наш стоял, из трубы шел дымок. Дома тети Веры и еще двух домов рядом с нашим не было. Из-под сугробов торчали только закопченные печные трубы. Света в домах не было, окна были черны. Мы хромали к дому по заметенной снегом грунтовке, когда над головами противно свистнула пуля и раздался далекий выстрел. Я даже не сразу осознал это. Боб вообще проигнорировал, точнее не воспринял, настолько он был измотан. Кое-как я утащил друга в густой подлесок, благо места были знакомые, и устроил привал. Закрутил его во все брезентухи, что у нас были, сунул под него поролон, скормил с ложечки банку мерзлой тушенки и таблетки. Сил выяснять, что происходит, просто не было. Нужен хоть короткий, но отдых. А потом я пойду в деревню. Еще одну ночь мы просто не переживем, зуб даю. От холода дрожь была уже где-то глубоко внутри тела, хотелось просто лечь и сдохнуть. А нельзя, нас жены с ребятишками ждут, им без нас тоже не жить, буквально. У Боба снова поднялся жар. Его трясло в лихорадке, зубы лязгали, а в глазах исчезли остатки осознания. Я был в отчаянии. Но даже в такой ситуации я вырубился, сидя у костра. Правда, ненадолго. Проснулся через некоторое время от мучительного холода и боли в затекшей пояснице. Боб бредил. Вытерев выступившие злые слезы, я взял у корот все патроны и отправился к дому. СВД бросил рядом с другом, потому что в ослабевших трясущихся руках габаритный карабин с оптикой был практически бесполезен. Потом я полз через небольшой котлован, в который деревенские скидывали мусор, надеясь, что не напарюсь под снегом на гвозди в старой доске, не обрежусь на ржавом кровельном железе или горелой бочке, не сломаю ногу в случайной яме. Пролез через дыру в заборе соседского участка, потом по широкой дуге за кустами малины вылез к бане во дворе. Кроме звуков ветра ничего не было слышно. Почти полная луна пряталась за низкими облаками. По снегу стелилась поземка, холод привычно выбивал дрожь из тела. Протерев от снега мушку и целик калаша, я начал разминать сведенные задеревеневшие пальцы. Возможно, придется стрелять. Ничего не услышав и не увидев, я перековылял к дому и спрятался за углом около крылечка. Оглянулся. Следы на снегу в ярком свете луны были видны прекрасно, и если я сейчас ничего не сделаю, завтра шансов уже не будет. Что сделаю? Не знаю. Я вообще очень смутно понимал ситуацию. Точнее, я ее вообще не понимал, но как раз хотел разобраться. Выстрел был, это точно. И в доме могли быть чужие. А если в доме чужие, то где наши? Мысль, что мы с Бобом могли опоздать, я упорно гнал от себя. Да что там говорить? В голове просто была каша, и надо было просто срочно прояснить ситуацию, а дальше по обстоятельствам. Внезапно из чердачного окна над головой раздался злой шипящий шепот. «Не шевелись, гад! Башку отстрелю! Оружие бросай!» Я медленно, стараясь не делать резких движений, отвел руку с автоматом в сторону, уронил его в снег и сказал, заикаясь от перехватившего горло спазма. «Бзз, злая пчелка, отстрелишь мужу голову, как жить-то тогда будем?» Засевшая с ружьем на чердаке Ульяна охнула, всхлипнула и через секунду сказала. «Милый, я даже разницы не почувствую. Дурак!» и заревела в голос. У меня тоже что-то защипало в носу. Социальная дистанция — наше все. Я осипшим голосом рявкнул выскочившему на улицу семейству, чтобы ко мне не приближались, ибо у нас с Бобом имелся близкий контакт с враждебной фауной. Успокоил забившуюся в истерике Людмилу, не увидевшую рядом со мной своего благоверного. Вкратце обрисовал ситуацию и попросил собрать мне на санки теплых одеял и побольше жратвы. Сам наскоро вник в курс дела. А дела были не очень. Как уже в свое время говорил Кирилл, ватага бандюков, которые не то строители, не то кладбищенские, поначалу вели себя тихо. Но потом у них попер кураж и махновщина. Сперва они раскулачили на жратву и выпивку соседей, потом заявились к нам. Требовали продать им продукты и бухла, а еще познакомиться с бабами поближе, пригласить в баньку, за что были закономерно посланы. Не угомонились, и батя с Кириллом немного потыкали в них стволами. Ночью они не то протрезвев и ущемившись, не то наоборот, перепив и тоже ущемившись, пришли на разборки. Всей толпой, кучненько и при оружии. На что получили заряд картечи с 4 стволов. Парочка их жмуров до сих пор мерзнет где-то под сгоревшим домом тети Веры. Началась блокада. Их модные полуавтоматы 12-го калибра немного не дотягивали до мощности дальнобойной моськи, а Кирилл и батя не могли делать вылазки. Те прятались за соседскими домами, иногда постреливая, а наши сидели на чердаке и за завалом из мешков с пшеницей и разного хлама типа поленницы и строительного леса. И не давали им приблизиться, стреляя не очень метко, но очень страшно. Кирилл под прикрытием бати с винтовкой спалил 2 соседних домишки, хозяева которых пропали с началом карантина где-то в райцентре. Дом тети Веры спалили гопники, видимо, случайно. А может и не случайно, потому что тети Веры с тех пор не видели. Потом пришла семейная пара фермеров с санками, малых отправили бандиты за жратвой. И пообещали пристрелить, спалить дом вместе с семейством, если они ничего не принесут. Возник скандал, соседи в наглую полезли в сарай, стали растаскивать баррикады и в наших плеваться, мол, сдохните, жмоты. Мол, нам-то вы ж ничего не сделаете, не по-соседски, из-за вас, скотов жадных, нас убьют, и прочее бла-бла. Мужики растерялись, и правда, соседи же. И чем бы дело закончилось, непонятно, но тут вызверилась возмущенная Людмила, засадив дробью в мужика. Баба, завывая и проклиная, уволокла орущего раненого, а в начавшейся после этого пальбе ранили Кирюху, попав картечиной в плечевой сустав. Так что ночами на фишку пошли женщины и раненый Кирюха. Отец мой все одно ничего не видит в темноте. Возраст. Противостояние затянулось, но бандиты могли спать, не боясь нападения, потому что у нас на это самое нападение сил не было. А мы такое себе позволить не могли, так как бандиты могли прийти в любое время. А усталость и постоянное нервное напряжение имеют свойство накапливаться, и, глядя на осунувшихся женщин и высохшего отца, я понял. Они хоть и хорохорятся, но уже тоже дошли до края. А потом сгорел дом бандитов. Была стрельба, видимо, произошел между собойчик, и вообще, пить меньше надо. Теперь банда в количестве предположительно 5 оставшихся голов обитает в бане на том же участке. Видимо, тоже блюдя социальную дистанцию с соседями, которых тоже уже давно не видно. И дым из печек, что интересно, тоже давно не идет. Тем временем, пока мы разговаривали, восток начал сереть. Тогда я попросил батю принести мне допинг, сало, шоколада и 100 грамм водки. Проблему бандюков надо решать немедленно. Они знают, что тут бабы, старик да ребятишки. Если же узнают о нас с Бобом, то станут осторожнее. Да и жратва у них кончается, так что все равно они осмелеют и нападут. А я 100% к утру раскисну в кашу, причем неизвестно, насколько долго. И не смогу ничего сделать. Боб почти дохлый, я тоже не железный. Под всхлипывание женщин я принял допинг, взял бутыль бензина и отправился к оппонентам. Вообще водка бывает не только вредна, но и полезна. Это я еще с армии помнил. Вот в такие моменты, когда дошел до предела и даже немного шагнул за него. Водка вкупе с шоколадом дает на некоторое время ощущение энергии и тепла, что мне в данный момент и было крайне необходимо. Потом, конечно, меня накроет, но это будет потом. А сейчас в голове прояснилось, мир стал четче, контрастнее. Я перелез через заваленные снегом горелые руины и минут через пять подобрался к бане, в которой мирно сопели бандиты. Еще некоторое время постоял в тени растущей на участке сосны, прислушиваясь, присматриваясь и даже принюхиваясь. Вроде тихо. И затем, как в тире, не жалея патронов и рисуя причудливые зигзаги на стене и дверях бани, залил все свинцом. Некоторое время там орали, хрипели, мычали и судорожно икали. Потом притихли. Я плеснул на бревенчатые стены бензин и поджег. Полыхнуло знатно, сухая сосна загорелась, как спичка. Там снова кто-то тоскливо и страшно завыл. Пофиг, пусть не лезут. Постоял, посмотрел, под крики сгорающего заживо погрелся от огня и поплелся, едва переставляя ноги к дому. Накатила такая усталость, что аж в глазах поплыло. А надо было еще идти к Бобу, больше некому, социальная дистанция наше что? Правильно, наше все. По пути решил, что фигвамов уже не будет, сдохнем мы там. В бане с Бобом жить будем. В тепле или даже жаре. Хватит холода, наелся по самое некуда. Даже снег под ногами захрустел в предвкушении. Жрать, спать, жрать, спать, жрать, спать.